Глава 33. Лиза. У меня было совсем немного вещей. Когда уходила от Олега, брала только самое необходимое. За полгода свободной жизни я не успела обзавестись тем самым хламом с распродаж, который мы, женщины, так любим копить у себя в шкафах. Поэтому весь мой гардероб уместился в двух больших чемоданах. Воровский, закатив рукава рубашки, орудовал в кухонной зоне. «Если хочешь, не будем брать с собой посуду. На месте купим новую». «Но хотя бы кружку с собой можно взять?» – растерянно взглянула на него я. «Мне казалось, если оставлю здесь кружку, которая закрывает и открывает глаза от температуры воды, окончательно сойду с ума». Кружка была последней хрупкой вещью, связывающей меня с прежним раем в этой студии. Раем, в который больше не было входа. «Кружку бери». Остальное ни к чему. Может, родители решат сдавать студию. Не надо будет ничего докупать для этого. Может, неопределенно пожав плечами, я начала бережно заворачивать кружку в бумагу. Я чувствовала себя потерянной. За месяц я жутко похудела. Джинсы болтались на мне, как на вешалке. Серая футболка в полоску тоже. Даже не верилось, что у меня внутри поселился ребенок. Родителям я вскользь сказала, что скоро уезжаю. К ним еще предстояло заехать и все рассказать. Но это после встречи со следователем. Пригожин попросил, чтобы вечером меня привезли к нему домой. Его жена внезапно свалилась с температурой, и у него не было другой возможности взять у меня показания, кроме этой. Он пошел нам навстречу, не желая подвергать меня излишней опасности. И я была благодарна за это. Но я боялась предстоящего допроса больше, чем новой встречи с Олегом. «Нет ничего страшнее ожидания. Вдруг что-то пойдет не так, и я сорвусь. Скажу нечто, способное вызвать подозрение». Уложила кружку в чемодан, и взгляд упал на сумку, с которой я ездила к Але в последний раз. Открыла. Там были проклятые почти 2 миллиона рублей. Не хватало одной пачки. Мысль мелькнула в сознании яркой искрой. «Миш, что там?» Он подошел и заглянул в сумку. «Не смей прикасаться к этим деньгам». «Но ведь деньги не виноваты в том, что их владелец – преступник». «Ты к ним не прикоснешься, Лиза». «А если я отдам их Пригожину для его ребенка? «Тогда тебя точно посадят за взятку должностному лицу». «А я отдам их его жене, тихо, чтобы он не узнал. Пусть вылечит сына, ведь это будет правильно, Миша». «Я тебе не советую». «Я не спрашиваю у тебя совета». Я говорю о том, что будет правильно. Не смей ухудшать наше положение, Лиза». Я вздохнула и отошла от сумки. Сил спорить с Воровским у меня точно не было. В 5 часов вечера за мной прислали машину. Я осторожно спрятала пакет с деньгами в сумку, пока Воровский был в ванной комнате. Скоро меня повезли на допрос. Воровский взял свою машину и отправился следом за нами. После допроса мы планировали отправиться к моим родителям, а ранним утром должны были выехать в сторону Сочи. Старая пятиэтажка, обшарпанная дверь, 2 тесных комнаты, в которых живет 5 человек, больной 4-летний мальчик, крошечная кухня, на которой едва умещались следователь Пригожин, я и еще один сотрудник. Пригожин выглядел неважно. Нет, он все спрашивал по протоколу, но в его взгляде, в действиях чувствовались отчаяние и безысходность. Я старалась прилежно отвечать на все вопросы о совместной жизни с Олегом. Руки дрожали, и было тяжело дышать. «Мне жаль, что вам пришлось пережить такое», — вздохнул Пригожин. «Вашего мужа есть за что привлечь к уголовной ответственности». «Мы проверили все его данные. Он действительно собрал документы для успешной эмиграции и даже пересек границу. Но дальше отследить его местонахождение пока не удалось. Мы работаем над этим вопросом. Надеюсь, там, куда вы уедете со своим новым мужем, вы будете счастливы. Прочтите протоколы, и если согласны со всем, что там написано, поставьте свою подпись». «То есть Олега в городе нет?» – осторожно переспросила я. «Нет, Лиза. Эмиграция – сложный процесс. Скорее всего, его данные еще обрабатываются. Или он и не подал вовремя документы. Как только в базе данных иммиграционной службы Израиля что-то появится, мы сможем подать запрос израильским коллегам». «Ладно». Я робко взяла протокол. Буквы прыгали перед глазами, когда читала собственную исповедь с подачи третьего лица. Смогу ли я когда-нибудь снова стать нормальной? Перестанут ли мне сниться страшные сны с участием Олега? Сможем ли мы с Воровским защититься от его ярости, если он надумает вернуться? А главное, защитить ребенка. Не дочитала. Не смогла. Быстро поставила аккуратную подпись в самом низу и протянула Пригожину. Зря я так его боялась. Пригожин оказался обычным человеком, человеком, доведенным до отчаяния болезнью своего ребенка. Второй сотрудник забрал протокол. «Жду вас на лестничной клетке, а то тесно одеваться», — ободряюще улыбнулся мне он и вышел. Я поднялась со своего места, прижимая сумку к груди, ждала, когда он оденется. Хлопнула дверь, извещая, что путь в прихожую свободен. «Андрей Борисович», — схватила следователя за локоть я. «Подождите, есть еще кое-что». «Что-то про вашего бывшего мужа?» — внимательно посмотрел на меня он. «Про мужа, да. Он может убить меня и Мишу. Ему это ничего не будет стоить, но сейчас речь не об этом. Когда я согласилась на развод по обоюдному согласию без разглашения подробностей, он откупился от меня деньгами. Я сняла со счета 2 миллиона, чтобы помочь сестре, но моя сестра отказалась от помощи. Эти деньги, они жгут мне руки. Я не могу к ним прикасаться. И, как проклятая, таскаю за собой. Умоляю, избавьте меня от них». «Но как я могу избавить вас от денег? Заберите их на лечение своего сына, пожалуйста». «Нет, нет, это нельзя делать. Не мучайте меня. Пожалуйста, пусть он поправится». Я вытащила из сумки пакет с пачками 5000-х купюр и быстро поставила на стол. «Возьмите, прошу вас. Завтра утром мы с Мишей уедем из города, а вы сможете вылечить мальчика. Это никакая не взятка, просто помощь. Должны же деньги, которые я получила за свое молчание, хоть кому-то принести счастье. Мне, увы, они не принесут ничего, кроме горя. И умоляю, остановите моего бывшего мужа. Он очень опасен». Я метнулась к выходу, надела шубу, обернулась лишь на миг. Пригожин сидел у стола, закрыв лицо руками. Плечи следователя дрожали. Он беззвучно плакал. Видимо, честность и безысходность окончательно загнали его в угол. Я прикрыла плотно дверь и вместе с ожидающим меня специалистом спустилась вниз. Воровский нервно расхаживал взад-вперед у подъезда. «Всё хорошо?» — бросился к нам он. «Да», — вымученно улыбнулась я. «Олег все же пересек границу. Его нет в России. Тогда едем к твоим родителям. Переночуем у них, а на рассвете отправимся в путь». «В путь, да». Я отчаянно закивала и быстро забралась в машину. На заднем сиденье приветливо замахал коротким хвостом Тайсон. Его мы тоже решили забрать с собой. Скромный ужин у моих родителей, короткое объяснение сложившейся ситуации и бессонная ночь на диване в гостиной под беспокойное цоканье лап Тайсона. Вот и все наши приключения на остаток вечера. На рассвете мои родители проводили нас в дорогу. «Надеюсь, вы понимаете, насколько серьезна ситуация, и не станете осуждать меня за побег». Прежде чем сесть в машину, я обернулась к маме и отцу. «Лиза, вы хоть когда расписаться решите, дайте знать», — развел руками отец. «Одна дочь была, и ту теперь теряем». «Не теряете», — отчаянно покачала головой я. «Просто мы исчезнем. Олег, он может сделать все, что угодно». «Нам ли не знать?» — мама была подавлена. «Береги себя, Лиза, особенно сейчас, когда ждешь ребенка». Воровский усадил на заднее сиденье собаку и подошел к нам. «Было приятно познакомиться», — протянул руку моему отцу. «Мы действительно надеемся на ваше понимание и молчание. Никаких фотографий и разговоров. Лиза исчезла, и вы не знаете, где она». Отец молча кивнул и крепко пожал руку будущему зятю. «Счастливого пути», — мама всхлипнула. «До встречи», — подмигнул им Воровский. «Как только определимся с датой свадьбы, дадим вам знать. Мы будем ждать». Воровский открыл переднюю дверь и помог мне забраться внутрь. Скоро мои родители, растерянно стоящие у ворот, исчезли с горизонта. Мы выехали на трассу. «Выкинь телефон», — переключая коробку передач, приказал Воровский. Я бросила в его сторону короткий взгляд и полезла в сумочку. достала сотовый, разобрала его по частям, так чтобы, даже если его и найдут, не смогли собрать воедино, и медленно выкидывала в окно. Сим-карту выбросила последней. Она упала в заросли сорняков на обочине дороги. Воровский удовлетворенно кивнул и нажал на газ. Машина понеслась по трассе, обгоняя в предрассветном полумраке сонные автомобили. Так мы покинули город. Ставший банкротом Воровский и лишённая своего прошлого я. Мы все же смогли остаться вместе. В душе осторожно зарождалась надежда, и чем ближе становился юг, тем ярче она пылала. Мы живы, а значит, у нас есть шанс начать новую жизнь. Мы просто не имеем права сдаваться, особенно сейчас.